внимание. Мужчина-дева очень внимателен к мелочам, которым женщины придают такое большое значение. Обладая ясной памятью, он помнит все мелкие, но важные для вас даты и события, хотя и слегка недоумевает, почему они для вас столь важны. Мужчина-дева никогда не будет закатывать вам диких, безобразных сцен ревности, но вы должны помнить, что дева — собственник, как никто другой, поэтому старайтесь не гулять слишком долго. Вернувшись однажды домой, вы обнаружите, что там никого нет. Мужчинам-девам, лояльным от природы, ненавистна мысль о разрушении семейных уз, но если вы зайдете слишком далеко, он, не задумываясь, разведется с вами. Причем без бурных сцен, мольб, слез, примирений. Конец так конец, как говорится, прости-прощай. Он ведь принадлежит к породе тех, кто считает, что склеенные черепки — это не одно и то же, что целая чашка, а разрушенную гармонию не восстановишь. Если вы влюбились в мужчину-деву, думайте о том, что и как вы говорите. Тупость и невежество девы ненавидят не меньше, чем грязь и вульгарность. Подруге мужчины-девы я советую не только изысканно и неброско одеваться и иметь изящную прическу, но и обладать умной головкой. Конечно, вы можете не владеть искусством шеф-повара от дорогого ресторана, но не тешьте себя мыслью, что ваш муж-дева позволит вам кормить его консервами. Корыстная, туповатая, ленивая женщина, даже если она и принадлежит категории секс-бомб, никогда не добьется успеха у мужчины-девы. Он ведь ищет в первую очередь жену друга, а не любовницу. У мужчин-дев нет сильного тяготения к отцовству. Для подтверждения своей мужественности им вовсе не нужны дети. Поэтому у дев обычно очень небольшие семьи. Но если ребенок все же родился, дева будет уделять ему самое пристальное внимание. Он очень ответственный родитель. Он будет с удовольствием заниматься с ребенком, читать ему, учить всевозможным навыкам, помогать делать домашние задания, гулять, причем особый упор делается на интеллектуальное развитие. Даже в случае развода отец-дева не потеряет интереса к воспитанию ребенка. Он не из тех, кто портит детей, поэтому его ребенок вырастет дисциплинированным. Деву, правда, можно упрекнуть в некоторой холодности в отношении с детьми, которая со временем может вырасти в целую стену непонимания. Иногда отцы-девы бывают чересчур критичны, ожидая от своих чад слишком много, больше, чем те могут дать. Муж-дева любит, когда вы печетесь о его здоровье, в свою очередь он платит вам той же монетой. Иногда у девы бывает чересчур ворчливое настроение, в такие минуты дайте ему поворчать в одиночестве, потом он сам придет к вам и удивит своей нежностью. Позвольте ему заботиться о вас, это не противоречит его характеру и доставляет ему удовольствие. Если после всего сказанного вы не передумали сделать вашим избранником деву, вам достанется умный, интеллигентный, хотя, быть может, несколько холодноватый супруг. Он надежен и приятен, если вы настолько тактичны, что не будете замечать его промахов и недостатков. А если уж по-честному, недостатков у него не так и много. Ну, подумаешь, приходя с работы, он любит провести пальцем по мебели, чтобы узнать, нет ли на ней пыли. Учитесь уважать его привычки, независимо от того, нравится вам то, что он делает или нет, не делайте ему замечаний, не будьте занудой. Его критику принимайте со смехом, и у вас не будет никаких проблем. Муж-дева не ангел, но многие женщины будут вам завидовать». В конце концов, много ли найдется мужей, работающих от зари до зари, аккуратных, подтянутых, внешне приятных, помнящих годовщину вашей первой встречи, всегда имеющих деньги, редко посещающих мужские компании и почти никогда не имеющих любовниц? Оглянитесь вокруг. Думаю, вы с полным правом можете считать себя счастливейшей из смертных. Дева-женщина. Если разом осушить пузырек с пометкой «яд», рано или поздно, почти наверняка, почувствуешь недомогание. Это правило Алиса помнила твердо. Порой она ругала себя так беспощадно, что глаза ее наполнялись слезами. Вы представляете себе женщину-деву как некий символ нежности, покорности и беззащитности?»